«Получается, твой Рощин связан с одной из силовых контор», – задумалась Ольга, после того, как Игорь ей довольно подробно рассказал о засаде. «А я перед ним еще выпендривалась, дура. А почему ты ему дал 3 дня?» «Потому и дал, чтобы встретиться уже после ЗАГСа. Ты в этом случае будешь уже замужней женщиной. А по поводу выпендриваний я тебе уже говорил. Для них мое замужество ничего не меняет. А говорить жене о ее глупостях нужно не после того, как она их совершит, а до». «Ну, извини, я тогда себя чувствовал не лучшим образом. Маты – это все-таки не батут, и когда тебя с размаху о них раз за разом бросают...» «Вот тебе ответ. Они с тобой перестарались, тебе стало плохо, а я это почувствовала и не выдержала». «Оля, тебе сколько лет? Должна уже руководствоваться не чувствами, а рассудком». «Я не знаю, что со мной происходит». Она прижалась к мужу, словно ища защиты. «Я уже тебе говорила раньше, что меня часто словно кто-то под руку толкает. Знаешь, как было трудно слушать угрозы от этих врачей в комнате мальчишки и не размазать их по стенам?» «Ты же вроде и не сдержалась. Я слышал, там кто-то упал». «Это не то. Тому типу я как раз рассудочно врезала, и очень аккуратно, кстати. Он мне не давал выйти и просто так не ушел бы. А в результате ты чуть не сыграл роль кавказской пленницы». «Думаешь, засада была с целью моего захвата?» «А тут и думать нечего. Решили захватить тебя, чтобы иметь на меня рычаг давления. Значит, узнали о нас с тобой достаточно. Может быть, и о предстоящем бракосочетании тоже. Игорь, ну не идиоты ли мы?» «Вроде нет. А что, есть основания думать иначе?» «В том-то и дело, что есть. И как я только об этом не подумала, дура. Могла бы сразу отдать Рогожину и твой паспорт. Ты можешь не психовать, а объяснить, в чем дело?» «В том, что меня с женатым мужчиной никто не распишет, даже если я применю все свое обаяние. Ольга пропала 8 месяцев назад, а вступать в брак после пропажи супруга можно не раньше, чем через год. Я это точно знаю, так как у подруги подобный случай был. А смерть вообще через 5 лет зафиксируют. Надо бы твой паспорт отдать вместе с моими документами, чтобы пометку о браке просто убрали. А я, дура, не подумала». «Это не ты, дура, а я, дурак. Надо же было так лопухнуться. А эта кикимора в ЗАГСе уже сняла все ксерокопии. Наверное, делала на автомате и просто не обратила внимания. Нужно подумать, как будем выпутываться. Не хотелось бы опять беспокоить Рогожина и признаваться в собственной глупости», – сказала Ольга. «Но придется. Кто будет звонить?» «Давай я», – вздохнул Игорь. «Какой у него там номер стационарного телефона?» «Под аппаратом лежит справочник. Я на нем на первой странице записала». «Ага, есть. Валерий Сергеевич?» «Да, это Игорь. Тут вот какое дело. Моя жена пропала 1 год назад, а запись о ней по-прежнему в паспорте. Совершенно точно известно, что она никогда не вернется, но официально ее объявят пропавшей только по истечении года. Мы об этом как-то дружно забыли, а Ольга только сейчас вспомнила». «Хорошо, я понял». «И что же ты понял?» – спросила Ольга, когда он положил трубку. «Может, просветишь?» «Он очень недоволен», – ответил муж. «Сказал, что сам этим заниматься не будет, поручит кому-нибудь из своих. А нам потом перезвонят». «Еще бы ему не быть недовольным. Отвык, наверное, чтобы его постоянно дергали не с одним, так с другим». Позвонили им уже ближе к вечеру и попросили продиктовать все данные по пропавшей Ольге Александровне Славиной. «У меня ее паспорт остался», – сказал Игорь. «Могу продиктовать номер и серию». «А для чего это все?» «А, хорошо, спасибо». «Завтра нам обещали передать свидетельство о смерти моей бывшей». «Слава богу», – с облегчением сказала Ольга. «Вот бы она обрадовалась, если бы узнала, что ты ее похоронил. В ЗАГСе все равно будут выступать по поводу того, что ты не оформил все как положено, по прежнему месту жительства. Но это уже решаемо. Раз все наладилось, я попробую до ужина заняться медитацией. На этот раз Ольге удалось настроиться на нижнюю чакру почти сразу. Муладхара пульсировала в такт дыханию, наливаясь красным огнем, не имеющим видимой формы. Девушка сосредоточилась на этом пламени и мысленно подтянула его вверх по позвоночнику. Не сразу, но у нее получилось. Тонкая огненная змейка поползла вверх, с заметным усилием пробивая себе дорогу. Сколько это длилось, сказать было нельзя. Она просто выпала из времени. Внезапно на пути поднимающегося по позвоночнику огненного столба возник вихрь оранжевого пламени, который начал сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее закручиваться в коническую воронку, стенки которой пульсировали и местами вспыхивали желтым светом. Она присмотрелась и увидела, что эта воронка состоит из слоистых лент огня, вращающихся с разной скоростью. Смотреть на открывшуюся Сватхистана чакру доставляло удовольствие. Ольга отвлеклась и упустила огненную змейку, которая быстро скользнула вниз в Муладхару. Однако это не повлияло уже на открывшиеся чакры. Внутренним взором она по-прежнему увидела и багровое пламя одной, и оранжевый вихрь другой. Выпав из медитации, она первым делом взглянула на часы. «Наконец-то», – сказал Игорь, заметив, что жена отлипла от стены. «Сидишь неподвижно уже больше 2 часов и, по-моему, даже не дышишь. Анна уже предупредила, что все готово». «Да у тебя весь низ спины красный». Игорь соскочил с кровати, где валялся с книгой в руках. «Вот, посмотри», – он подвел Ольгу к зеркалу, развернул к нему спиной и оттянул трусы до копчика. «Видишь? Полоса 20 сантиметров длиной, как паяльником провели». «Нашел сравнение», – фыркнула она. «Это просто покраснение от прилива крови. Я, дорогой, сегодня сразу 2 чакры открыла. Причем одна из них отвечает за сексуальные дела. Так что берегись теперь». «А может быть, подождать с этим делом, пока я себе такую же не открою?» «Вообще-то это хорошая мысль», – задумчиво сказала Ольга, накручивая волосы на палец. «Я имею в виду по поводу чакры. Вместо вредного для здоровья бдения за компьютером займешься медитациями. Уровень своей энергетики поднимешь однозначно. А вот мысль по поводу воздержания мы отбросим ввиду ее явной глупости. Объяснять почему?» «Не стоит. Если женщина просит, значит, женщине надо». «А кто просит?» – удивилась Ольга. «Я не прошу, а требую. И тебе это нужно не меньше, чем мне. Ты только что рассматривала в зеркало мою задницу. А не хочешь посмотреть на свое лицо?» «Намекаешь на то, что я помолодел?» «Почему намекаю?» «Говорю открытым текстом. С этим нужно что-то делать. По паспорту тебе 28, а по внешнему виду больше 20 уже не дашь. Скоро нужно будет либо тебя гримировать, либо омолаживать паспорт. Но тогда прощай диплом и здравствуй, родная армия». «В армию чисто теоретически я и сейчас могу загреметь. Не хочется мне, если честно, менять свою биографию. Может быть, отпустить усы?» «Ага, и бороду в придачу. Ты же знаешь, что я боюсь щекотки». «А я боюсь твоей чакры. Я с тобой и так еле справляюсь. А если еще и это, я себе запросто заработаю комплекс неполноценности». «Такой большой, а боится такую маленькую. И тебе не стыдно?» «Пиранья тоже рыба не из крупных, а палец шутя отгрызет». «Чего ты только сказал? Ну-ка, повтори». «Я ничего не говорил. Тебе показалось?» «Ах, показалось. Ну, держись». Их догонялки и возня на кровати закончились предсказуемо. «Ой», – вспомнила про ужин Ольга, – «Анне же домой идти. Да и ужин давно остыл. А мне еще в душ идти, я вся мокрая. Может быть, сжалишься и принесешь мой ужин сюда? Спросил Игорь. Из-за твоей чакры у меня отнялись ноги. До кухни точно не дойду. Да ладно тебе. Скажу Анне, чтобы шла домой, а посуду как-нибудь уберу сама. Надо же по дому хоть чем-то заниматься, а то можно и разучиться хозяйничать. А если спросит, почему меня нет? Скажу, что не выдержал сексуальный марафон. Ну что ты вскочил? Да шучу я, шучу.